Глава третья. Стеклянный след. Сашка еле высидел 6 уроков. Он был как на иголках от 2-й тройки по французскому, из-за которой могла слететь его стипендия. А тут еще позвонила мама и сказала, что нужно обязательно исправить оценки, потому что они с папой не смогут оплатить обучение. Наскоро пообедав, они с Ильей вернулись в жилой корпус к себе в комнату. Илья, сверившись с часами, объявил: «До полника 2 часа. Работать надо быстро». «Мне домашку нужно делать. С французским полный завал». «Petit appétit, le feu sans nid», многозначительно изрек Илья, как будто огласил некую важную истину. Чего?» Сашка наморщил лоб, пытаясь перевести услышанное. «Потихоньку птичка вьет гнездо», — улыбнулся Илья. «То есть не ной, Самсон. Даже чайка типа тебя когда-нибудь выучит пассе-композе». Пассе-композе — прошедшее время во французском языке. Так что, когда Илья говорит про чайку, он просто прикалывается, намекая, что даже Сашка справится с этой страшной грамматикой. Он вытащил из-под кровати складную магнитную доску, на которой можно было писать меловыми маркерами. «А сейчас нас ждет расследование». Сашку не пришлось долго уговаривать. Он достал распечатанные снимки архивных документов из тех, что сфотографировал в библиотеке, когда они расследовали дело о таинственном шепоте, и закрепил их на доске стикерами. «Вот, смотри». Сашка указал на один из документов. «Тут написано: в связи с необходимостью обновления инфраструктуры здания и обеспечения безопасности учащихся было принято решение закрыть часть внутренних проходов в соответствии с планом от 1897 года. Стены бывших переходов укреплены, доступ в подвальные помещения перекрыт». Он взглянул на просиявшего Илью и указал на другой снимок. «Дальше смотри. Объекты. Бывшая кладовая под западным крылом, служебный коридор между мастерскими, проход от подвала к лестничному пролету. Подожди, винтовая лестница, ведущая из учительской?» Илья заинтересовался висящим на доске фото старого чертежа школы. «Мы 100 раз были в учительской. Там ничего такого нет». «Потому и странно». «А еще тут...» — Сашка кивнул на другой чертеж. «Двойной фонтан в парке. В документах было упоминание, что под ним что-то спрятано. И потайной ход под сценой в актовом зале». Он обвел перечисленные локации красным меловым маркером, а рядом поставил вопросы. «Да все до сих пор существует». Илья чуть не запрыгал от радости. «Фонтан есть. Правда, сейчас нормально исследовать его не получится. Придется ждать весны. Актовый зал есть. Вроде там же, где всегда был. Если ходы полностью замуровали, то это объясняет, почему Око-3 не может их засечь». Он потряс Сашку за плечи. «Мы напали на след!» Перед тем, как пойти на полдник, друзья развернули доску к стене и накрыли ее покрывалом с кровати. Мало ли, вдруг кто зайдет. В столовой уже было много народа. К раздаче тянулась длинная очередь. На полдник давали молоко, сдобную булочку и зеленое яблоко. Сашка и Илья присоединились к Кире, которая с грустным видом жевала булочку. Яблоко у нее на подносе осталось лежать нетронутым. «Не любишь зеленые?» Сашка пододвинул ей молоко, которое терпеть не мог и всегда кому-нибудь отдавал. «Они кислые. А у меня настроение и так, как лимон», — пробурчала Кира. «А мы тебе его подсластим новыми находками», — бодро сказал Илья и осекся, увидев Власова. Артем подсел к ним за столик. «Угадайте, что мы с Долговым нашли?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мы обнаружили упоминание о заказах Платонова на редкие химикаты. Киноварь, сурьму, ртуть. Так что это не обычная торговля. Эти вещества использовались в алхимических рецептах. Похоже, я был прав». «В 19 веке?» — усомнился Сашка. «К тому времени алхимия умерла. Была уже наука, химия». «Да, но алхимики — это не про мистику, как все думают», — воодушевленно сказал Артем. «У них были свои коды, цифры, целые азбуки. Каждое вещество, каждый процесс они обозначали не словами, а символами. Тайными знаками, иногда даже числами. Настоящее искусство криптографии». Криптография — наука о секретных кодах и шифрах. Она помогает прятать сообщения так, чтобы их мог прочитать только посвященный, тот, кто знает ключ. Алхимики пользовались ею, чтобы скрыть свои знания от посторонних. «Некоторые трактаты вообще невозможно понять без ключа». «Шифры?» — оживился Илья. «Именно. Мы с Долговым нашли в одной из книг библиотеки Платонова бумажку с зашифрованным текстом. И если Платонов что-то шифровал, значит, скрывал». «Можно на бумажку посмотреть?» — попросил Сашка. «Без проблем, сейчас пришлю. Я ее сфоткал перед тем, как Корнееву отдать». «А зачем ты ему отдал?» «Ну а как?» — пожал плечами Артем. «В западном крыле сейчас ученые работают. Вдруг им это поможет». «Как бы они теперь книги не забрали», — озабоченно заметил Сашка, вытаскивая из кармана пиджака телефон. «Отправил!» — Власов улыбнулся и глотнул молока. Телефон Сашки брякнул. Илья и Кира склонились над экраном, чтобы рассмотреть фотографию. Это действительно была записка, написанная не очень разборчивым почерком и представлявшая собой непонятный набор букв. Т, Д, Э, Н твердый знак, О, Я, Э, С, Р, У, Л, З, Ж твердый знак, Э, Я, Н. Н, П, Р, О, Ц, Т, запятая, З, М, Р, Т, Д, П твердый знак, О, Э, Д твердый знак, О, Я, Ч мягкий знак, Я, И, Я твердый знак, Т, Н твердый знак, Ф, О твердый знак, М, П, У, Я, М, Р, С, Р, Э, Я. Вопросительный знак. «Обалдеть!» Илья от удивления открыл рот. «Вот это вам повезло!» «В какой книге нашли?» — поинтересовалась Кира, не отрывая глаз от шифра. «Да не знаю! Это Долгову попалось, случайно!» «А, кстати, где он?» «И Капсона я давно не видел». Сашка убрал телефон в карман и пытливо взглянул на Власова. «Долгов на футболе, а и Капсон заболел, отлеживается». Артем доел булочку и допил молоко. «Короче, если разгадаете, дайте знать». «Конечно». Илья протянул Власову руку, и тот ее пожал. «Заметано». «Может, ты и прав. Вдруг торговля — это только прикрытие», — задумчиво произнесла Кира. «А на самом деле он искал формулу золота». «Так и есть», — просиял Артем. «Ты самая умная девчонка, Кира. Честно». «Ой!» «А что это у нас тут происходит?» — раздался за их спинами голос. Кира вздрогнула. Мальчишки замолкли. К столу, наигранно улыбаясь, подошли Лера и Таня. С ними была и Оля, высокая полноватая блондинка с короткой челкой и хвостиком, в ярком худи и разноцветных носках. Она жевала булочку, поглядывая то на Артема, то на Киру, то на всю компанию сразу. «Смотри, Тань, сначала Илья с Самсоновым, теперь вот и Артем подтянулся. К Лому вы все так и липнут», — с насмешкой проговорила Лера. Мальчишки недовольно переглянулись. Илья пристально посмотрел на девчонок и, видимо, приготовился что-то ответить, но не успел. «Свитч собрала. Теперь, наверное, золото ищет, чтоб корону отлить», — фыркнула Таня. «А то сидит тут, как простая смертная». «Как найдет, сразу себе трон в столовке поставит», — усмехнулась Лера. «Осталось только скипетр добыть, и можно править», — холодно отчеканила Таня. Кира молчала. Щеки у нее порозовели, но она не подняла головы. Ее пальцы сжали стакан с молоком. «Идите, куда шли», — сохраняя невозмутимость, сказал Илья. «Лучше бы на себя посмотрели», — буркнул Сашка. «А то чем громче смех, тем сильнее потом хлопают двери». «Вперед в редакцию!» — добавил Артем. «Школьный сарказм, выпуск 101. Мы не ваша целевая аудитория». Таня закатила глаза. «А ты, Власов, чего встреваешь? Мы твой доклад по истории так смонтируем, что рад не будешь. Думаешь, выступил хорошо, и можно теперь так с нами разговаривать?» «Слушай, отстань, а!» — огрызнулся Артем. «Репортажи — ваша работа. Вот и делайте ее как следует. То, что от меня требовалось, я выполнил. Все, баста!» Он указал на дверь. «Пойдемте, девочки». Лера подала знак подругам, что они уходят. «Посмотрим, кто будет смеяться последним». Бросила она через плечо команде «Х» и Власову. И троица гордым шагом покинула столовую. «Спасибо», — тихо сказала Кира. «Все норм», — ответил Власов и продолжил, как ни в чем не бывало. «А мы с Борькой про эликсиры читаем. Все-таки многое свидетельствует о том, что Платонов был алхимиком и делал золото». «Как знать», — хмыкнул Илья. Власов поднялся. «Ладно, мне на английский пора». Он ушел, и только тогда Кира осознала, как напряженно держалась все это время. «Ты в порядке?» — с беспокойством спросил ее Сашка. «Да», — кивнула Кира, — «просто какая-то благородная низость». Сашка удивленно вскинул брови, но тут же до него дошло, что она имела в виду. «Как часто красота уродна, и есть в уродстве красота. Как часто низость благородна, и злые невинные уста. Северянин?» Илья с недоумением взглянул на друзей, а потом вдруг вспомнил. Они это стихотворение проходили на уроке литературы. «Ага», — Кира вздохнула. «Мне кажется, все таким странным. Они меня постоянно цепляют. Красивые девчонки, умные. Столько всего для школы делают. Не пойму, что им от меня надо? Вчера украли у меня продукты из холодильника. В кафе, когда я сидела с Власовым, прицепились. И вот опять». «А эта блондинка кто?» — призадумался Сашка. «Она молчала, но так смотрела. Она тоже тебя цепляет?» «Ха! Это Оля Морозова!» — опередил Киру Илья. «Вообще, мне всегда казалось, что она в этой троице главная. Они все из класса Власова, из 7-го А». «Она нет», — Кира покачала головой. «Вчера, когда я попыталась выяснить, мои ли яблоки они едят, Оля стояла спиной ко мне и даже не обернулась». «А почему ты решила, что это они взяли продукты?» «У нас холодильник каждый день проверяют, и все неподписанное и просрочку выкидывают без предупреждения». «Может, не может», — перебила Кира. «Я посылку только получила, все хорошо упаковала и подписала, положила на свою полку, просрочки не было. Более того, в мусорке лежала обертка от сливочной колбаски. На ней была моя наклейка. Ну а яблоки...» Кира взяла с подноса зеленое яблоко и отдала Сашке, зная, что он такие обожает. «Яблоки Red Cup, крупные, весом около 250 граммов, удлиненной ребристой формы. Они ели такие же. Я в подобные совпадения не верю». «Да уж, это с натяжкой можно назвать совпадением», — признал Сашка. «Но то, что они тебя в покое не оставят, это точно», — удрученно резюмировал Илья. «Держись от них подальше». «Стараюсь», — Кира пожала плечами. «Так что вы там нашли? Вы хотели мне как-то поднять настроение?» Сашка просиял. «Мы внимательно изучили фотки, что я сделал с архивных документов. В усадьбе были подземные ходы, но их замуровали. Поэтому Око-3 их и не находит. В помещении, где сейчас учительская, была лестница. Еще есть упоминание про фонтан. Короче, будем дальше рыть», — подхватил Илья. «А еще попробуем расшифровать записку, которую прислал Власов. Вдруг она поможет понять, где Платонов хранил товары или золото. Где склад, там и ход», — заключил Сашка. «Вы решили Власову пока ничего не говорить?» — уточнила Кира. «Пусть занимается своей алхимией», — отрезал Илья. «Мы пойдем по реальному следу». «Согласна». Кира улыбнулась, обрадовавшись тому, что и в этом вопросе их мнения совпадают. Одержимость Власова алхимией несколько настораживала. Друзья поднялись из-за стола и отправились по своим комнатам. Кира рассчитывала немного передохнуть и подумать, но этим планам не суждено было осуществиться. У входа в блок ее уже поджидали. «О, звезда идет!» — насмешливо протянула Лера. «Успешно позаседала с мальчиками? Новые версии придумали?» «Может, она теперь по коридорам будет красться в мантии, как Гарри Поттер?» — подхватила Таня. — «И искать волшебное золото Платонова». Кира сжала зубы, хотела проскочить мимо, опустила глаза, ускорила шаг и уже подошла к двери блока, но Таня преградила ей путь. — «Ты чего? Язык проглотила? Даже привет не скажешь?» — с притворной улыбкой спросила она. Кира попыталась обойти, но Лера схватила ее за рукав. — «А ну постой! Ты за кого себя держишь? Отстаньте!» Спокойно, но твердо ответила Кира. «Я просто хочу пройти». «Вот и иди!» Таня резко толкнула ее. Кира оступилась, но устояла. Сердце бешено колотилось в груди. «Больны», — прошептала она и рванулась к двери. За спиной послышалось хихиканье. Дверь захлопнулась. Кира быстро прошла по коридору до своей комнаты. Открыла дверь. Позади раздался грохот. Что-то разбили. Где-то в гостиной или коридоре, непонятно. Кира вздрогнула, на мгновение замерла. Услышала встревоженные голоса девчонок и, зайдя в комнату, плотно закрыла за собой дверь. «Пусть сами разбираются», — решила она. В комнате было пусто, Алисы не было. Кира заставила себя глубоко вдохнуть, подошла к письменному столу и включила настольную лампу. Свет лег круглым пятном на тетрадь. Она сняла жакет, повесила его на спинку стула, села и открыла рюкзак. «Завтра контрольная по математике, надо подготовиться». Кира выложила на стол учебник, тетрадь, ручку и линейку. Стала читать условия задачи, но мысли то и дело ускользали. Она перечитывала условия в третий раз, вздохнула, записала «дано», и тут в дверь постучали. «Кира Ломова, тебя вызывает Корнеев», — сообщила дежурная по блоку. У Киры внутри все съежилось. Она вышла из комнаты. В гостиной женского блока уже собралось много девчонок. Среди них стояли Таня, теребившая короткие эмилированные волосы, Лера, Оля и смотритель школы Иван Павлович Корнеев. Высокий, как гора, с широкими плечами, который еще больше подчеркивал черный пиджак. Он озадаченно смотрел на разбитое окно, и когда Кира подошла ближе, оглянулся. От его проницательного взгляда Киру пробил озноб. «Кира, ты видела, что тут произошло?» — задал вопрос Корнеев. Голос прозвучал низко, сурово. «Нет», — выдохнула Кира. «Я пришла в комнату минут 15 назад и больше не выходила». «Хорошо. Спрошу прямо. Ты разбила окно?» Кира почувствовала, что у нее похолодели руки, а ноги стали ватными. «Я ничего не делала. Они...» Она кивнула на девочек. «Меня задержали, потом я ушла». «После того, как она нас оскорбила?» — заявила Лера. «Она психанула и запустила чем-то в окно», — добавила Таня. «Я?» — Кира повернулась к ним. «Это ложь». «Кто-нибудь что-то видел?» Корнеев внимательно посмотрел на присутствующих. Никто не ответил. Оля Морозова вышла вперед. «Я видела, как Кира с ними спорила. Они толкались». «Вот!» — встрепенулась Лера. «А окно было разбито сразу после». Корнеев тяжело вздохнул. «Кира, твоим родителям придется оплатить замену стекла. Я свяжусь с ними». У Киры словно земля ушла из-под ног. Все было как в тумане. Она не могла поверить в происходящее. С трудом дождавшись, когда ее отпустят, Кира побрела в кафе, села за свой любимый столик и написала в чат команды X. «Закрытый чат команды X. Кира. Ребят, меня подставили». «Сашка, что случилось?» «Кира, меня обвинили, что я разбила окно у нас в блоке». «Сашка, а ты?» «Кира, да я в комнате была». «Сашка, ты где сейчас?» «Кира, в кафе». «Сашка, сейчас придем». Через 5 минут в кафе, словно ураган, влетели взъерошенные Сашка и Илья. Дверь с грохотом отскочила от стены. Сашка сбросил рюкзак прямо на пол и плюхнулся на стул, не сводя глаз с Киры. Илья уперся руками в стол и несколько секунд молча всматривался в лицо подруги, будто хотел убедиться, что с ней все в порядке. «Подробно», — наконец отдышавшись, сказал Сашка. «Кто был когда? Что ты видела?» Кира сидела, сцепив руки в замок на коленях и устремив потухший взгляд куда-то в пространство. Она очнулась от оцепенения, глотнула воздух, как перед прыжком в воду, и начала говорить. Голос срывался, веки подрагивали. Казалось, еще секунда, и потекут слезы. «Я старалась не разреветься», — пробормотала она в конце рассказа и краем рукава торопливо вытерла нос. Илья, все это время стоявший, присел на самый краешек стула, словно был готов в любой момент вскочить. «Подумай», — он нахмурился, — «зачем ты им? Учеба, кружки!» «Я с ними не пересекаюсь. Живу просто в том же блоке», — пожала плечами Кира. «Может, их бесит, что я с вами общаюсь?» «Зависть — мотив довольно частый», — Сашка задумчиво потер переносицу. «Надо осмотреть место преступления». «Вы туда не можете попасть», — ответила Кира. «Я сама пойду с Алисой». «Хорошо, только осмотри все внимательно». Илья сжал кулаки на коленях. «Важна любая мелочь. Его голос звучал чуть хрипло, он переживал. Сашка поднялся и, встав возле Киры, положил руку ей на плечо. Легкое, почти незаметное касание. «Если что, сразу зови», — сказал он. «А ты французский исправил?» — с беспокойством спросила Кира, зная, что родители Сашки не могут оплачивать обучение, и стипендия, которую он получал за отличные оценки, — залог его учебы в этой школе. «Нет», — Сашка вздохнул, еще одну тройку схватил. «Вообще не знаю, как быть. В четверти выходит четверка». «Капец», — расстроилась Кира. «Что думаешь делать?» «Не знаю. С четверкой стипендию не дадут. Мама сказала, что кредит попробует взять». Он улыбнулся, но получилось не очень бодро. «Ладно, тебе сейчас главное добыть улики. Иди. Потом поговорим». Спустя час после происшествия Кира с Алисой вернулись к разбитому окну. Они старались идти бесшумно, чтобы не привлечь внимания. Гостиная пустовала. Там было чисто и сильно пахло моющим средством, как будто комнату спешно привели в порядок. На окно натянули прозрачную пленку и заклеили ее строительным скотчем. Ленты перекрещивались криво, точно кто-то делал все наспех. На полу ни осколка, ни пылинки, ни следов подошв. Только в углу, между батареей и подоконником, Кира заметила крошечный, поблескивающий кусочек стекла. «Поздно пришли. Все убрали», — прошептала она. Алиса молчала, стоя рядом. В окно было почти ничего не видно, лишь расплывчатые силуэты деревьев и свет фонаря, преломленный в морщинах пленки, как в воде. Комната казалась теперь чужой, слишком тихой, слишком чистой, словно ее вычистили не просто от того, что случилось, а от самой правды. Взгляд Киры вдруг выхватил нечто странное. На осколке стекла, уцелевшем в верхнем углу окна, за мутной пленкой торчала застрявшая в трещине оранжевая нитка. «Смотри», — Кира показала нитку Алисе. «Может быть, это то, чем разбили окно? Завернули что-то тяжелое в ткань?» «Ну, не знаю». Алиса достала телефон и включила запись. «Но если это так, то это было запланировано». Кира сделала фото. «Я снимаю». Алиса подняла телефон вверх. «Вот тебе еще одно расследование». «Только мне совсем не смешно», — всхлипнула Кира. «Корнеев сказал, что позвонит родителям. Если папа приедет, он подумает, что я правда. Это катастрофа». Она быстро смахнула навернувшиеся на глаза слезы. «Не реви», — обняла ее Алиса. «Мы во всем разберемся».